Глава третья. Ваше имя, пожалуйста. Кейн. Дайхард Кейн. Благородный, безземельный. Добро пожаловать на Русь, благородный господин. Могу ли я узнать цель вашего прибытия? Милая, румяная девушка так отчаянно улыбалась, что мне хотелось погладить ее по голове и сказать, что у нее все хорошо получается. Правда? Поднять для такого действия руку было бы настоящим подвигом, потому что у меня отваливалось все, что только можно. Даже в прямоходящем положении я держался за счет морально-волевых и рюкзака с пожитками, который уравновешивал мое усталое тело. На постоянное место жительства вяло шевельнул плечами я. И учебу. Учиться буду в Академии. У вас открыли эту новую, как ее, да? Да, то есть нет. Ее открыли заново. Санкт-Петербургская ратная академия проводит набор студентов на бесплатной основе. Снова такое событие! Быстро закивала девица, начав копошиться под стойкой. Позвольте, я выдам вам буклет. Там перечислено все необходимое. Необходимо мне было срочно упасть спать. Вот это да. Но буклет я из в меру пухлых пальчиков принял, в карман сунул, да и побрел себе на выход из вокзала. Впрочем, решив хоть немного вздремнуть, сидя на лавке, я, бросив на буклет взгляд, сменил приоритеты на срочный поиск извозчика. А абитуриентам и тем, кто собирался таковыми стать, обещалась бесплатная комната в одном из общежитий города. Слишком нас много ожидалось к переоткрытию академии, чтобы местные власти не взяли вопрос расселения в свои руки. В Каршлине мне повезло просто дуром с этим монолетом. Не только из-за того, что догадался набрать шнапса и договориться с одним курящим в укромном месте матросом с испитым лицом, а потому, что он и оказался самым подходящим для задуманного человеком. Сделку мы заключили простую. Шнапс ему, а я прячусь за оболочкой монолета, где и сижу всю дорогу до Финланда, но не просто так, а еще и вычищая эту самую оболочку изнутри. Работа была адской. Монолет из себя представлял пародию на пассажирский воздушный лайнер, засунутый внутрь оболочки дирижабля с шестью могучими крыльями, на которых у этого чуда местной техники было аж дюжина мощнейших пропеллеров снаружи оболочки. Так вот, учитывая, что под оболочкой был не летучий газ, а мягкие резервуары с этим самым газом, то в нижней части воздушного судна было довольно много свободного места, только очень засранного, если уж говорить прямо. Птички, мышки, прочие сволочь. Я так подозреваю, что алкаш, протащивший меня на борт, должен был убирать все это дело, но явно манкировал своими обязанностями. Во всяком случае, способ, с помощью которого мне предполагалось избавляться от мусора, был довольно рискованным мероприятием, изобретенным тем же самым алкашом. Зато я мог быть уверен на все 100%, что отследить мои перемещения будет невозможно. Старый воздушный моряк так ужирался к концу последнего перелета, что вроде бы даже не дышал. Улизнув в глухой ночи в финском маленьком аэропорту, куда монолет сел, чтобы высадить пассажиров, я остервенело намылся и постирался в небольшой речушке, а затем, дождавшись утра, купил в местной лавке дешевый и слегка великоватый мне костюм, а затем, часом позже, билет на поезд до Санкт-Петербурга, куда вскоре и прибыл, уставший как собака и пытающийся не порвать себе пасть зевотой. Откуда деньги? Ну, Фелиция отыскала заначку пьянчушки. Она вообще предлагала выкинуть мужика в тот же люк, куда я скидывал мусор, но мне это не понравилось. Гримуар чуть позже согласилась, что ни один благородный в своем уме не станет копаться в грязи, которой и матрос-алкоголик брезгует, да и тем более красть у этого самого алкоголика, так что удрал я качественно и очень надежно. Еще один бонус. Осколки психики дурного пацана не вынесли такого святотатства. Чтобы он попал на воздушный корабль впервые в жизни, и чтобы при этом возился в тухлых мышиных трупах, трухе и мумиях голубей. Это была легендарная битва, пока я остервенело сгребал смердящие массы в поганый мешок, а внутри меня билась и психовала суть невоспитанного и разбалованного мальчишки, буквально разъедаемая происходящим. И ведь рассыпалась прямо как говны из этого мешка, когда я в первый раз увидел, куда их предстоит скидывать. Так вот, любите и жалуйте месье Дайхард Кейн, чистый, свежий, гордый и бедный абитуриент, переоткрытый императором всероссийским Петром III шараги для благородных. Иммигрант, конечно, чего уж там. Зато, как на русском говорю, аж хвалят. Дурацкую фамилию ты себе выбрал. Англикане будут смеяться, сварливо донеслось от лежащей в рюкзаке книги. Не мог нечто приличное подобрать? Я в этих ваших аристократических танцах не силен. Вяло и мысленно отвечал я гримуару, подманивая к себе сомнением водящего носом извозчика. Только вот думаю, что прими я что-то распространенное, то наверняка бы начали задавать вопросы, пытаясь уловить смысл и происхождение. Это твои танцы, мальчик. Я не имею к миру носящих плоть и кровь никакого прямого отношения. Будешь называть меня мальчиком, буду называть тебя шлюшкой в честь того, что ты обычно носишь и как выглядишь. Визгливая девичья ругань оказала благотворное влияние на мое ментальное состояние, отчего я смог не вырубиться в карете, а вполне себе доехать до одного из пятиэтажных свежих общежитий, пахнущих государственным свежим общежитием, ядреной краской, хлоркой и полиролью. Там, кое-как, заполнив заявку о намерениях, выданную прямо вахтершей, я получил ключ в комнатушку на 4-м этаже, которую даже не успел разглядеть. При виде кровати тело само на нее пошло и рухнуло лицом вниз. Проспав почти сутки, проснулся с деревянной головой и полностью отсутствующим обонянием, ушибленным витающими в комнате запахами лакокрасочных изделий. Химоза была настолько ядреной, что совсем забыв о таких низменных нуждах организма, как туалетные потребности и голод с жаждой, я почти час лежал, рассматривая слегка бугристый и точно еще не до конца просохший потолок, вспоминая, где я, кто я и зачем сюда попал. Я уже упоминал, что в мире есть магия. Ага, она самая. Только волшебников, бросающихся огненными шарами или творящими джигурду из ничего, тут нет. Они как бы есть, но нет. Такие дела. Почему? Потому что сотворение заклинаний – это очень сложно, долго и опасно, когда ты делаешь это ртом. Но любой парень с палкой успеет пожрать, поспать, поковырять в носу, а затем двинуть по голове, старательно выговаривающему чуть ли не 2 страницы текста волшебнику, целиком и полностью сосредоточенному на произношении каждого слова. Так что вместо классической фэнтезийной магии Тут сплошной ритуализм и техномагическое развитие общества. В целом, местным дико повезло, потому что магия бесконечна. Она заменяет пар, электричество, уголь, ядерную энергию, солнечную, да хоть пердячую. Найди гору повыше, застрой ее сборщиками, проведи энергетические магистрали, все. Энергии хватит на десяток городов, на отопление, освещение, индустрию, канализацию. Вся технология местных базируется на техноритуалах. Написал на специальных металлических платах несколько заклинаний, создал механизмы, где нужно и будет крутиться, вертеться и шевелиться под воздействием этих заклинаний, запитал от источника энергии, и вот тебе то, что душа желает. Утюг, машина, педальный конь, машинка для педикюра. Как будто этой халявы для местных было мало, так боженька или кто там его заменяет, решил это дело усугубить. Магия бывает двух видов. Дикая природная и та, которую живое существо в себя впитало и хранит, иногда даже умея как-нибудь использовать. Вот эта магия в живых называется маной. Она обладает другим спектром свойств, в основном действующих на живых. То есть, по сути, кроме всего прочего, является универсальным удобрением и стимулятором роста. Да-да, вы правильно поняли, аграрный сектор. И если в древние времена местные племена набегали одно на другое ради человеческих жертв для маны на свои поля и пастбища, то сейчас все решается куда проще – налогами. Везде, по всему миру, в каждом поселении установлены сборщики маны, куда человеки ежедневно переливают ее из себя. Точнее, из кристалла арканита, что носят на шее. Эти висюльки есть у всех и каждого, являясь и хранилищем энергии, и аналогом паспорта. А вот сборщиками они являются не у всех, а только у простолюдинов. Да, в этом мире есть сильнейшее сословное деление, правда, не слабо сглаженное как культурой, так и экономикой. Сильнейшее потому, что ни один простолюдин за одну свою жизнь аристократом стать не сможет. Слишком серьезно деформируется его, простолюдина, внутренняя энергетическая система от ежедневной сдачи мана налога. Перекосы жуткие, на организм это почти не влияет, но черту очерчивает очень четкую. Аристократы могут использовать магию, простолюдины нет. Точка. Меня, конечно, интересовали первые, так как к ним я теперь и принадлежал. Голубокровные делились на три круга. Истинные, земельные и вольные, которых еще называют обидно излишками. Или свободными. Вот когда Фелиция меня просвещала на эту тему, пока я драил себя в холодной финской речке, то у меня чуть ум за разум не зашел. Суть была в том, что кроме плюшек и шлюшек, судьба может подкинуть бочку дегтя даже целой планете. На эту землю периодически открывались порталы из других миров. Через эти порталы лезла разная сволочь, которой сюда очень хотелось, но не потому, что дома было плохо, а потому, что тут было кое-что нужное этим интервентам – мана и местная особая магия. Первая, естественно, находилась внутри человеков и даже некоторых зверей, поэтому пришельцы ловили их и, ну, несложно догадаться, да? Извлекали ману, а то и просто-напросто жрали пойманное живьем. Раньше порталов было мало, а вот теперь, когда люди на дешевой и здоровой жратве размножились, все стало куда энергетичнее. И тут в дело вступают аристократы. Не принимаем во внимание земельных, Они, можно сказать, классические, неинтересные. Бароны, графы, князья и герцоги со своими наделами и прочим имуществом. С истинными все куда веселее, потому что у таких во владении не заводы, пароходы, замки с веселыми гувернантками, а целые миры. И они имеют к ним доступ через свои порталы, добывают там ресурсы, импортируют их на землю и не только. Некоторые истинные называют себя великими домами, что, в общем-то, более чем заслуженно и очень напоминает по структуре своей фамилии некоторые японские дзайбацу, о которых я помнил из своего мира. То есть великие дома являются в большей степени корпорациями, управляемыми благородными родами. Весело? Очень. Сильверхеймы как раз из таких. Причем они еще и один из трех действующих домов, добывающих и поставляющих на землю кристаллы арканита, которые внезапно при существующем мира порядке и технологиях необходимы. Не выдержав, я вскочил с кровати, имея твердое желание росить не постель, а унитаз, но был слегка переориентирован в планах, поэтому раздумья и воспоминания продолжил, сидя на белом друге по более вескому поводу. Вольные ариста, безземельные, свободные, как сопля в полете, без постоянного источника финансов. Изгнанники, бастарды, обнищавшие, просто третьи и четвертые сыновья, ушедшие искать лучшей доли. А то и просто удравшие от набравших долгов родителей и прошедшие через процедуру смены именного кристалла, так же, как и я. Суть в том, что таких орлов и орлиц было много. Но в отличие от истории моего старого мира, в этом они были ого-го как нужны. Просто потому, что только имеющий гримуар аристократ мог закрывать порталы из других миров, откуда к нам сюда лезет разная срань. Магией. Но будет ли он это делать, если он сыт, пьян, нос в табаке, полная кровать шлюх и банковский счет далеко не пуст? Нет. А вот голодный, холодный, молодой оболтус еще как будет, да еще и стараться станет, так как хороший и эффективный ревнитель-ветеран с гримуаром на вес золота. А особенно в большой, широкой, щедрой и доброй матушке Руси, в которой лесов, степей и рек, где может открыться иномировое окно, через которое начнет лезть разная срань, просто дохренище. Не самый разумный выбор для попаданца, который в жизни прошлой никого крупнее кролика не убивал, правда? Только нам, молодым и свободным, особо выбора местной цивилизации не дает. Можно, конечно, забиться в какую-нибудь глушь, вроде той, где я жил раньше, да не показывать никому гримуар, но рано или поздно по глазам вычислят. Радужки у местных аристо яркие-яркие, а у меня, например, даже светятся в темноте. А дальше? Ну, по-всякому. Может быть, вплоть до того, что местный смотритель из благородных просто на пинках тебя к порталу погонит в качестве живого мяса для разведки и определения, какая там сволочь вылезла. Но блэс оближ, и все тут. То есть, горькая правда жизни в том, что мне вовсе не обязательно служить на благо человечеству, охраняя то от разного иномирового говнища с зубами, клыками и хвостами, лезущего из порталов в лесах и полях. Нет. Но уметь это делать я обязан, потому что те, кто обязан, но не хочет, платят много-много денег и трахают много-много женщин, чтобы обеспечивать шараги вроде новооткрытой Санкт-Петербургской ратной академии баблом и рекрутами. Присосавшись к крану в страстном поцелуе, я заполнил себя водой, пахнущей тиной. На вкус она была, как холодное болото с хлоркой. Даже жирная жаба, плавающая белым брюхом кверху в центре омота, почудилась. Зато, когда выпрямился, осовело отдуваясь, то почувствовал, что пробившийся сквозь химозное отравление голод перестал терзать потроха. Итак, расклад ясен. Поступаем, учимся, не жужжим. Потихоньку осваиваемся. Нет, стоп. Галя, неси отмену. Сначала найти пожрать, затем в академию. Поступать, учиться, не жужжать. Искать деньги. Нужна одежда, куртка и мотоцикл. Нет, снова отмена. Первым делом мне нужна краска. Зачем тебе краска? Подозрительно поинтересовался гримуар, высунувшись из рюкзака наполовину. «А ты себя в зеркале видела?» — хрюкнул я, поглаживая бурчащий живот. «У нищеброда такой книги быть не может!» Память старой жизни, которая ощущалась не как нечто несправедливо и недавно утраченное, а как потертое удобное седло, позволяла взглянуть на книгу свежим взглядом. Что для пацана было обычным, то для меня удивительным. Гримуар «Горизонта тысячи бед» был книгой массивной, роскошной на вид с переплетом, забранным в темную сталь, посверкивающей мрачными фиолетовыми оттенками. В общем, мы с ней не сочетались никак. Как студент, подрабатывающий курьером, и 50-метровая белоснежная яхта с искусственным интеллектом, семью, заполненными каютами с элитными эскортницами и цистерной вдовы Клико в трюме. «Я в жерле вулкана не пострадаю, смертный», — высокомерно заявила мне книга. «А ты хочешь вымазать меня в грязи? Ну, тогда придется тебя держать в каком-нибудь тайнике, а себе взять другую». Пожал я плечами с грустным видом. В буклете написано, что выдают типовые в кредит. «Эй, я могу сменить внешний вид?» Тут же возмутился гримуар и... моментально превратился в куда меньшую по размерам пухлую книжку с сплошным черным переплетом, снабженным скрепляющими обложку ремешками. Заинтересовавшись, я извлек книгу-трансформер из рюкзака, а затем начал ее с любопытством мять. Ни о какой маскировке и иллюзии речи не шло. Она действительно превратилась, став гораздо меньше, мягче и легче. «Что ж ты, зараза, раньше так не сделала?» Закатив глаза, спросил я. «Зачем я из-за тебя, Талмуд бессовестный, плечи натирал?» «Как был деревом, так и остался», — буркнула гадкая княженция. «Только сучки теперь в другую сторону. Я женщина, придурок, и должна быть красивой». «Ну и как? Многие на тебя полюбовались во тьме рюкзака?» — ехидно спросил я, чувствуя, как голова начинает болеть при мысли о том, как надо надругаться над законами физики, чтобы сменить не только внешность, но и еще и объем с весом. «Ничего ты в женщинах не понимаешь, дай Харт Кейн», — фыркнул Талмуд. «Идем уже регистрироваться. Помни, что ты уже потерял 18 лет из своей жизни, не потеряй остальное». «Это вообще был не я, и не потерял, весело было». «Но кого это волнует, да?» «Только меня. Память о второй молодости, проведенной так легко и беззаботно, как я никогда бы не смог себе позволить в первой жизни, оказала очень благотворное влияние на мой характер и мировоззрение».